До отъезда Дианы в Москву оставалось 3 дня, 2 из которых выпадали на субботу и воскресенье, когда у Артура не будет возможности ее увидеть. Он старался не думать об этом, дабы не портить себе настроение и не омрачать свидание. Сегодня ему хотелось сделать что-то особенное, чем-то порадовать Диану. Артур так любил, когда она радуется. Например, как тогда, когда они покупали ему куртку. Она была такая деловая, выбирая подходящее и давая ему примерить. А когда одна ему подошла, ее лицо засветилось неподдельным восторгом. Артур вообще сделал вывод, что мимика Дианы напрямую влияет на его настроение. Когда она довольна, он почти счастлив. Стоит ей только нахмуриться, как и его хорошее настроение куда-то улетучивается. Из дома он вышел пораньше, чтобы зайти на цветочный базар и выбрать для любимой самый красивый букет. В цветах он не разбирался, поэтому остановился возле дородной тетушки, у которой был самый большой выбор. Она сидела на раскладном стульчике, и в радиусе 5 метров от нее все было заставлено букетами в вазонах и банках разного калибра. «Что желаете, молодой человек?» — обратилась к нему тетушка. «Мне нужен самый красивый букет». За всю жизнь Артур всего несколько раз покупал цветы. Пару раз на день рождения Люды и 2 раза на юбилей Оксаны, жены Сергея. «На какую сумму?» «Это не важно. Главное, чтобы он был красивым». «Подружке?» Противненько захихикала продавщица, что не очень вязалась с ее внушительной комплекцией. «Девушке», — как можно спокойнее поправил женщину Артур. «Так», — продавщица стала по-хозяйски оглядывать свои букеты. «Какие желаете, большие или маленькие?» Для наглядности она взяла с небольшого стульчика коробочку с орхидеей внутри. «Яркие или поспокойнее? Сколько вам штук завернуть? А может, хотите готовый букетик приобрести?» Она любовно достала из массивного вазона что-то невообразимое, по мнению Артура. Цветы терялись в мишуре, каких-то сухоцветах и ворохе упаковочной бумаги. Общее впечатление говорило о полной безвкусице, без элементарных представлений о гармонии. «Нет». Артур внезапно вспомнил, как Диана обмолвилась, что любит хризантемы за их скромность и стойкость. «Я возьму хризантемы». «Замечательно. Выбирайте, какие больше нравятся». Продавщица указала на несколько ваз с хризантемами. Артур даже представить себе не мог, что бывает такое разнообразие. Все его знания о хризантемах сводились к виденному в цветнике Люды. Она тоже любила эти осенние цветы. «Какого цвета и сколько упаковать?» «Мне, пожалуйста, поярче. Вон те». Артур ткнул в самые крупные, которые показались ему наиболее красивыми и яркими. Продавщица как-то странно посмотрела на него, но говорить ничего не стала. Молча взяла 5 веток хризантем и обернула их прозрачной бумагой, связав у основания блестящей ленты. Когда она взяла степлер, чтобы кусочками той же ленты, подкрученной ножницами, украсить букет, Артур остановил. «Не нужно. Так гораздо красивее». На что продавщица пожала плечами, презрительно скривив губы. Расплатившись, Артур покинул базар, очень довольный собой, что сделает Диане приятное, встретив у входа в консерваторию с ее любимыми цветами. Он заметил ее издалека. Получается, занятия закончились раньше обычного. Диана уже вышла из здания консерватории и разговаривала на улице с высоким, коротко стриженным брюнетом, эмоционально размахивающим руками. Она слушала его с улыбкой, глядя снизу вверх. Как всегда, Артур залюбовался. Осеннее солнце, по-вечернему низкое, казалось, светило только для Дианы. Так ярко она смотрелась посреди запущенного сада у входа в консерваторию. В узкой юбке до колен, черной обтягивающей водолазке с накинутым сверху маленьким клетчатым жилетом, Диана выглядела особенно хрупкой с объемной сумкой на плече. Копна ее волос была похожа на пылающий факел. Артур уже перестал удивляться своей способности видеть любимую издалека так подробно, словно находится в непосредственной близости от нее. Он решил не анализировать то, что не поддавалось анализу. Он видел каждый лучик у внешних уголков глаза, когда она улыбалась, одновременно щурясь от яркого солнца. Диана так была увлечена беседой, что заметила Артура только когда он подошел совсем близко. «Ой, привет!» — улыбнулась она. «Это Максим, он тоже едет на концерт». представила собеседника Диана. «Ладно, я помчался, дел полно», — спохватился чернявый парень, обращаясь к Диане после того, как пожал руку Артуру. «В понедельник на вокзале не опаздывай, билет тебе погони не выдал». «Да, сегодня билет и пригласительный», — Диана похлопала по сумке. «Мне тоже. Тогда пока, до понедельника». Диана повернулась к Артуру с машинальной улыбкой на губах, которая адресовалась тому парню, а не ему. Артур наблюдал за ее лицом, улавливая малейшие изменения, связанные с перепадами настроения. Ему было это важно — читать ее мимику. Он увидел, как улыбка постепенно превращается из вежливой в настоящую, и видел, что она действительно рада его видеть. Цветы Артур прятал за спиной. Диана еще не замечала букета. Да, и он забыл о нем, стоило только приблизиться к ней. «Может, пойдем уже отсюда?» — еще шире улыбнулась Диана. «О чем задумался?» «О тебе». Артур наклонился и быстро поцеловал Диану, не обращая внимания, что кругом люди. «Соскучился. Блин, совсем забыл». С этими словами он достал букет и протянул его Диане. Что-то произошло. Не мгновенно, а плавно и неотвратимо. Лицо Дианы начало меняться. Сначала в глазах мелькнуло удивление, потом испуг, переходящий в обиду. Уголки ее губ слегка опустились и задрожали. Как она ни пыталась замаскировать эмоции, Артур видел всю их трансформацию. «Что случилось? Почему ты такая?» Он не на шутку испугался. Ему показалось, что Диана близка к обмороку, так она побледнела. «Тебе плохо?» Она смотрела так, будто сомневалась в его нормальности. Сколько недоверия было во взгляде и обиды. Диана молчала и выглядела так, словно на лице Артура пыталась прочитать ответ на самый главный вопрос в жизни. Букет, который она машинально приняла, почти касался земли, вяло удерживаемой ее руками. «Диана!» — позвал Артур. «У тебя что-то болит!» «Нет!» — она тряхнула головой. «Пойдем скорее отсюда, на нас все смотрят!» Артур не понимал, почему вопрос всеобщего внимания так испугал ее. До этого она ни разу не замечала или не показывала виду, что замечает людей вокруг. Еще Артур подметил, что Диана почему-то не хочет идти рядом с ним, все время забегает вперед, отчего ему приходилось догонять ее. Они шли молча и быстро. Пока Артур пытался осмыслить причину перемены в настроении Дианы, она заговорила первая, остановившись так внезапно, что он налетел на нее. «Знаешь, я, пожалуй, пойду домой». Диана повернулась к Артуру, и он заметил, что кроме усталости ничего не может прочитать в ее взгляде. «Я очень устала, и столько нужно всего сделать». Именно в этот момент Артур вспомнил слова тети. «Она тебя бросит, и ты уже никогда не выберешься из ямы». Ему показалось, что он падает в эту самую яму, не в силах удержать фарфоровую статуэтку. «Ну пока, увидимся». Слова Дианы донеслись до него сквозь гул в голове. Он ничего не понимал, как и того, где находится в данный момент. Сколько простоял на одном месте, Артур не помнил. Очнулся он от того, что на него упала крупная капля. Подняв голову, с удивлением обнаружил, что небо заволокло темными тучами и начинается дождь. Сделав над собой усилие, Артур побрел в направлении дома, хоть ноги его плохо слушались. Со стороны сейчас этот молодой мужчина был похож на старика. Так сутулились его плечи и поникла голова. Шаркающая походка только довершала картину.